Вопреки всем моим опасениям, меня действительно выписали из больницы без всяких проблем. Вашари не присутствовал при этом. Он, безусловно, поступил верно. Я пока не желала его видеть. Но оставался самый сложный вопрос. Как объяснить это тете, которая усердно готовила не только свою, но и нашу свадьбу? Наверное, Вашари поговорил с ней накануне. По крайней мере, Зальфия была задумчивой и не торопилась начинать скандал. Она спокойно дождалась, когда я подпихну последние бумаги и, наконец-то, обрету свободу. Затем вышла за мной на крыльцо и кивнула на самодвижущуюся повозку, за рулем которой нас дожидался Дальшер. «Ну что, Киота?» С какой-то нервной усмешкой предложила она. «Я долгое время надоедала тебе в той крошечной квартирке. По-моему, пришла пора расплатиться той же монетой. Разве нет? Мы с Дальшером посоветовались, и я решила...» «Спасибо, не надо!» Твердо оборвала я ее. «Тетя, я не хочу вас стеснять!» «Вернешься в ту жуткую квартиру, где этот мерзкий упырь едва не прикончил твоего дракончика?» Возмущенно воскликнула Зальфия. «Не дури, Киота! Как ты там будешь жить? Тем более одна!» «Я там не собираюсь жить», – поспешила я ее успокоить. Родительный Тайрон был настолько любезен, что отрядил одного из практикантов мне на помощь. Я уже подыскала себе новое жилье, достаточно просторное и милое. «А откуда у тебя деньги?» – въедливо поинтересовалась Зальфия. «Я ведь так и не сняла гонорар за помощь в раскрытии заговора против Тициона», – мягко напомнила я ей. «И не так давно оказала ведомству Вашария услугу по восстановлению амулета несчастной Харалии. В общем, на первое время хватит. Даже больше того, при условии разумной экономии я точно не буду нуждаться в ближайшие лет 5». «Киота!» Дальшер все-таки не выдержал и выбрался из повозки, поспешив прийти на помощь своей невесте, которая выглядела до нельзя растерянной от моего упрямства. «Не говори глупостей! Я не позволю тебе жить не пойми где и питаться не пойми чем!» «Не начинай!» – оборвала его я, чуть поморщившись от приказного тона. «Дальшер, при всем моем уважении я не собираюсь попасть под новый домашний арест, едва освободившись из-под старого. Почему бы вам не поехать и не убедиться воочию, что я не собираюсь ночевать под открытым небом? И, честное слово, я обязательно буду посещать целителя каждую неделю и соблюдать предписанную мне диету. Могу каждый вечер предоставлять тебе подробнейший отчет о своем рационе». Мой бывший жених замер с молчаливым негодованием, уставившись на меня. Я без особых проблем ответила на его гневный взгляд. Стоило хоть раз пережить настоящую ссору с Вашарием, чтобы перестать бояться вспышек ярости Дальшера. «Хорошо». Наконец, с крайним неудовольствием процедил он. «Поехали. Но право слово, Киота, Вашари тебе слишком много позволя...» Зальфия прибольно ударила его под ребра, заставив заткнуться и не начинать тяжелого разговора. Я лишь опустила голову, спрятав за распущенными волосами саркастическую усмешку. «Вашари мне слишком многое позволяет?» «Не сказала бы. Скорее, он до безумия боится, что я все-таки уйду, поэтому всячески пытается задобрить меня. Кто знает, не изменится ли он, когда нас свяжут узы брака. Разводы в Нерии, безусловно, разрешены, но случаются достаточно редко. И уж тем более их почти не бывает в высших кругах. Человеку, обладающему практически безграничной властью, наверное, куда проще засунуть жену в какое-нибудь закрытое учреждение, заявив, что у бедняжки помутился рассудок, или же, не мудрствуя лукаво, подстроить несчастный случай и стать респектабельным вдовцом. «Не перегибай палку, Киота!» – внезапно встал на защиту Вашария внутренний голос. «Осторожность хороша, вне всяких сомнений, но в меру. Этак рискуешь превратиться в параноика. Уже начала приписывать Вашарию какие-то мифические планы твоего убийства. Поверь, если он планирует избавиться от тебя, то ему незачем предлагать тебе выйти за него замуж. Уж не говоря о том, как рьяно он отбивал тебя у Дальшера. Ваш Ари, конечно, не безгрешный мученик, но и представлять его исчадием зла не стоит. Я совершенно запуталась во всех этих раздумьях и сомнениях, поэтому лишь тихо застонала. Зальфия, сидящая рядом со мной на заднем сиденье повозки, испуганно встрепенулась, и я поспешила успокоить ее, иначе, боюсь, она бы потащила меня обратно в больницу. «Все в порядке», – шепнула ей я. «Тетя, все хорошо. Мне просто надо побыть в одиночестве. За последние дни я пережила столько событий. Необходимо время, чтобы привести мысли в порядок». Мое новое жилище располагалось на другом конце города, неподалеку от реки, делящей Нерри на две половины, официальную часть, раскинувшуюся на правом берегу, и отданную для государственных учреждений и храмов, а также называемый Нижний город с его доходными домами, торговыми лавками и многим прочим. Я специально попросила любезного юношу-практиканта подыскать мне квартиру подальше от родного района. Боюсь, вид знакомых улиц и трактирчиков действовал бы на меня угнетающе. Волей-неволей они бы навевали на меня думы о том времени, когда я еще встречалась с Дальшером, а там и до мыслей о Вашарии недалеко. Нет, я хотела, чтобы никакая деталь, даже случайно, не могла бы мне напомнить о моей запутанной личной жизни. Дальшер, хотя и был настроен крайне скептически по отношению к сумасбродной затее, некоторое время пожить самостоятельно, все же не удержался от довольного кивка, когда воочию оценил мое новое место обитания. Квартира опять-таки была однокомнатной, поскольку я не хотела бездумно шиковать, но по размерам превосходила мою прежнюю раза в два. Окна выходили на юг, поэтому сейчас здесь царило солнце. Уже завтра-послезавтра опять зарядят дожди, на этот раз до весны, но пока можно было вовсю наслаждаться приветом ушедшего лета. Теора вызвалась помочь мне с переездом. Накануне она забрала у Вашария кое-какие мои вещи и уже успела разложить все по шкафам и даже прибраться. Дракончика я решила не тревожить. В конце концов, он намного больше любит Вашария. Пусть с ним и остается. Тем более я вряд ли бы выдержала сварливые комментарии вредной рептилии и вопли о том, как он скучает о хозяине. На крохотной кухоньке исходил ароматным запахом ванили и корицы сдобный пирог, собственноручно испеченный Теорой. На столе в вазе красовались ярко-оранжевые солнечники, последние осенние цветы. «Теора согласилась пожить со мной пару дней», – проговорила я, предупреждая очередной вопрос Дальшера, который опять нахмурился от какой-то своей мысли. «Правда, ей скоро придется вернуться на Варий, но к тому моменту, надеюсь, я определюсь в своих желаниях и стремлениях. Так что не переживайте, со мной все будет хорошо». «Киота!» – Зальфия укоризненно всплеснула руками. «Ты все предусмотрела, не так ли?» «Так», – спокойно подтвердила я. «Тетя, мне действительно надо пожить одной. Не переживайте за меня. Теора за мной присмотрит». На самом деле, Теора отбывала на Варий уже сегодня вечером. Но я не собиралась об этом говорить ни Дальшеру, ни тете. Боюсь, опять последует шквал возмущений и попыток убедить меня воспользоваться их гостеприимством. Не хочу. Заодно проверю, как Вашарий выполняет свое обещание. Он утверждал, что не будет следить за мной и Дальшеру не позволит. Посмотрим. Если на следующее утро меня разбудит возмущенный звонок Зальфии, то я буду знать, что его обещаниям не стоит верить. «Киота!» – Зальфия вдруг всхлипнула, поднесла к подозрительно заблестевшим глазам платочек. «Я очень надеюсь, что твоя странная блажь скоро пройдет. А пока не буду отменять твою свадьбу. Просто слегка отсрочу ее, хорошо? Полагаю, мы с Дальшером могли бы перенести и нашу, чтобы две церемонии все же прошли одновременно». «Не стоит», – оборвала ее я. «Тетя, делай все так, как планировала. Не беспокойся обо мне. Я пока не могу сказать даже примерно, когда моя так называемая блажь пройдет». «И пройдет ли вообще?» – мысленно добавила я. Зальфия растерянно оглянулась на Дальшера, но он лишь пожал плечами, мол, я-то тут при чем? Затем она опять посмотрела на меня. Я постаралась, чтобы моя ответная улыбка получилась как можно более безмятежной. Не хочу, чтобы она догадалась, какая боль на самом деле терзает мое сердце. После короткого чаепития, прошедшего в напряженном молчании, Зальфия и Дальшер наконец-то удалились. Теора мудро не вмешивалась в происходящее, лишь изредка я ловила на себе ее грустный понимающий взгляд. Едва мы убрали посуду, как на дешевый мыслевизор, купленный мною взамен новейшей модели, погибшей на крыльце дома Вашария, поступил вызов. Это извозчик доложил о том, что прибыл и готов отвезти мою мать к зданию пространственных перемещений. Теора ласково обняла меня на прощание. Хотела было что-то сказать, но в последний момент одумалась. И я была ей безмерно благодарна за это. Я бы точно не выдержала и устроила шумную истерику, если бы еще и она начала убеждать меня не глупить.